Это вам, друзья мои, не Иешуа Гаос. И тем более не Варха. И тем более не какие-то странные фильмы и прочее. Я обращаю ваше внимание на то, что Андрееву не мешает библейский текст. Он очень корректно вставляет свои художественные интерпретации в железную логику евангельских повествований. Но я вам просто сейчас покажу, какова механика. Ему нужно показать нерешительность учеников, благо мы сейчас будем говорить об Иуде, понятно почему. Он строго сохраняет то, о чем говорится в Библии. И эпизод с Малхом. Как известно, действительно, Петр единственный выступил против окружавших Господа воинов с оружием в руках и отсек ухо одному из рабов первосвященнику. Евангелие донесло нам имя Малх. Известно то, что Иисус прикосновением исцелил ухо. Это последнее, так сказать, его чудо еще до распятия. Как это обыгрывается, вы видели. Потрясающе, ведь у Андреева Иуда очень любит Иисуса. Если кто-нибудь читал Иуду Искариота, мы сейчас скажем почему и скажем, что там было и на самом деле было, как говорится в церковной традиции, и как это обыгрывает и Андреев. И он сохраняет подлинные слова Иуды, они ему не мешают. Кого я поцелую, тот и ест. Возьмите его и ведите осторожно. Иуда евангельский, по крайней мере по церковной традиции, подчеркивал опасность этого человека, Иисуса, даже в плененном состоянии. И возьмите его и ведите осторожно, чтобы он не выкинул что-нибудь такое, чтобы не было чуда. Именно поэтому боялись воины. Андреев сохраняет эту фразу, но вкладывает в нее вообще глубокий, бездонный смысл. Он ведь его предает, но при всем при этом, ведите его осторожно, то есть не пораньте, не обижайте. Страшное значение. Вот, заметим, вроде бы сугубо беллетристическая фраза. Нужно беллетристическая деталь, обрамляющая деталь сюжетная. Нужно показать бегство учеников, опрометью. Да? Нужно найти какую-то такую деталь, которая показывала охватившую панику. И вот вам, пожалуйста, кто-то неизвестный, по-видимому, только что вставший с постели, либо был покрыт только одним одеялом, возбужден, основал в толпе воинов и священнослужителей. Но когда его хотели, голый человек с одеялом, проснувшийся только, здесь все хватают, понимаете? Ужас, кошмар, факелы, предательство. Гефсимания. Вот. Бегая, значит. Но когда его хотели задержать и схватили за одеяло, он испуганно вскрикнул и бросился бежать, как и другие, оставив свою одежду в руках солдатов. Так совершенно голый бежал он отчаянными скачками, и ногое тело его странно мелькало под луной. Какая деталь? Да? Вот. Открываем Евангелие от Марка. Тогда оставивши его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Это евангельская деталь. Просто Андреев ее обыгрывает. Да еще как обыгрывает. И заметим, голое тело странно мелькало под луной. Вот, то есть текст Андреевской повести представляет собой уникальную штуку для 20 века, по крайней мере, когда весьма вольно относились к библейским первоисточникам. Он не насилует первоисточник, он следует за ним. Для чего все это сделано? Для того, чтобы не для того, чтобы как-то акцентировать внимание на всех предшествующих членов символы веры, как мы уже сказали, а для того, чтобы показать, церковь несостоятельна, а подлинная вера может быть только у одиночек, у индивидуалистов. Ну а поскольку во главе церкви и стали апостолы, потом, в день Пятидесятницы, то значит, они извратили подлинно христианское учение, а это значит, что подлинно в Христа веровал единственный индивидуалист, который веровал по-своему, не утрачивая своего «я» при этом. Таковым индивидуалистом мог быть только Иуда. И отсюда и повесть вся называется «Иуда Искариот». В ранней редакции она называлась немножко иначе – «Иуда Искариот и другие предатели». Подчеркивая этим, что не один Иуда предал Иисуса, а прежде всего предали ученики. Ну, здесь имеет смысл сделать 15-минутный перерыв и обратиться к тому, почему Андреев так странно интерпретировал роль Иисуса, роль Иуды и учеников в предательстве Иисуса в Гефсимании. Значит, я начну читать лекцию в 10 минут первого. Те мотивы, которыми руководствовался Леонид Николаевич, так интерпретируя Евангелие, так интерпретируя повествование о отношениях Иисуса и Иуды. Есть ученики, ученики послушны, и нужно сказать, что именно это послушание оказывается в глазах Леонида Николаевича тем началом, которое и является главным предательством Иисуса. Есть Иуда, который не послушен, но который Иисуса любит подлинно, больше, чем все другие ученики. Тут уже после предательства Иуды в тексте Леонида Николаевича мы находим очень любопытное и в какой-то мере ключевое место, которое проливает свет на все остальное повествование. После предательства Иуда совершает две акции. Первую акцию, предусмотренную евангельским текстом, а вторую акцию, придуманную самим Леонидом Николаевичем. Я еще раз подчеркиваю, Андреев занимается домыслом только там, где это возможно.